На следующий день работать было тяжело. Казалось, что кончился воздух. Витя с трудом дотянул до обеденного перерыва и вылез из ямы. Даже здесь, снаружи, дышать было нечем. Каждый вдох обжигал легкие. Он пошел вдоль грузовиков на починки. Черные, как смоль, волосы, неожиданно показавшиеся из одного приямка, выдали Фарида. «Эй, ты что, голодной смертью решил помереть?» — крикнул Витя на ходу. «Я на обед в столовку. У меня харчей только на один ужин осталось. Я с тобой тогда. У меня тоже только хлеб да курт», — ответил Фарид, выбрался на поверхность и ухмыльнулся. «Ну и рожа у тебя». Примечание. Курт — сухой кисломолочный продукт, похожий на сыр, обычно представляет собой белые шарики, иногда приплюснутые. «А что, чернее моей головы? Думаешь, у тебя лучше, что ли? Какие планы на вечер? Небось, на свиданку с шалпан?» «Нет, на следующей неделе. Пригласил ее в кино». «Быстро! Только вчера же познакомились». «А сколько ей? Ты так и не рассказал». 18. «Старше тебя? Ну и что? Красивая зато». Они поравнялись с остальными рабочими. Мужики шли на обед медленно, в развалочку, на ходу закуривая и дымя папиросами. Фарид, Витя и другие пацаны, да армейские, не курили, плелись сзади старших молча, угрюмо. Вдруг один из слесарей приложил ладонь козырьком ко лбу, всмотрелся вдаль и сипло произнес: «Похоже, афганец идет». Все остановились, посмотрели на небо. Те, кто постарше, сознанием дела заговорили: «Да, похоже на то». Как внимательно Витя не вглядывался в сторону, куда показывали другие, он видел лишь тонкую дымку, расстилающуюся над голой землей между сопками. Только мизерная темная точка виднелась вдали над горизонтом. Зато солнце ликовало. Огромным тяжелым ядром нависло оно над поселком. Оно дышало, рассыпая вокруг себя ядовитые, смертельные лучи зноя, и пыталось уничтожить не только все живое на планете, но даже воздух. Над сопкой, той самой, на склоне которой сельчане каждый год выкладывали белыми камнями миру мир, плавился эфир, переливался, будто живая прозрачная лава. «Не может быть, чтобы такая маленькая тучка оказалась афганцем», — засомневался Витя, но втайне обрадовался. Он ждал и надеялся, что будет буря. Ему хотелось приключений. Он мечтал об афганце с самой первой командировки в Мулалы. Старожилы рассказывали, что этот ветер за пару часов мог уничтожить несколько гектаров пшеницы и наносил такие барханы песка, что невозможно было открыть дверь и выйти из дома. Но Вите не везло. Как назло, за все время его работы не произошло ни одной бури, ничего героического, чем можно было бы гордиться. Никого не надо было спасать, рисковать своей жизнью. Изо дня в день только изнуряющие зной и духота, доводящие до отчаяния. «Наконец-то!» — думал Витя, чуть ли не прыгая от счастья. «Лишь бы это оказался афганец, лишь бы он!» Мужики перебрасывались скупыми фразами. «Часа через 2-3 здесь будет, если не раньше. Да, и солнце багряное. Вчера такое же было. Верная примета». «Ага, прям как кровь. Надо начальству сказать, чтобы отпустили». «Надо, надо», — соглашались другие. «Пусть пайки выдадут». Через 5 минут после начала обеда в столовую вошли Прохор Васильевич и Захар. Старший мастер постучал вилкой по стакану и громко объявил: «Прошу внимания, товарищи!» Все повернулись в их сторону, заговорил Прохор Васильевич. «Братцы, пришла радиосводка, что в нашу сторону движется юго-западный ветер со скоростью 20-25 метров в секунду. Может продержаться до 2 суток. Прошу всех запастись едой и водой не меньше 4 литров на нос. Закройте все окна на замки, все хорошенько проверьте. И в бытовках, и на базе. Ответственным за мастерские назначаю Кудряшова Захара. Шофером отогнать машины за здание, расставить с подветренной стороны. Проверьте, чтобы каждая машина стояла на ручном тормозе и передаче. Вопросы есть? А еду выдадут? Пайки получите на раздаче. Во время бури из вагончиков по возможности не выходить. Все ясно? Старшие загудели. Да, понятно, не впервой. После обеда рабочие выстроились в очередь. Каждому выдали по полбуханки ржаного хлеба, по банке кильки, сгущенного молока и завтрака туриста. Витя и Фарид помогли закрыть окна в столовой, а потом с пайками и наполненными водой канистрами вышли на улицу. Было душно и пасмурно, в воздухе пахло электричеством. Казалось, природа в одночасье замерла. Клены в садике, перекати-поле, чахлые кусты саксаула. Ни единого шороха, ни единого вздоха. Не летали птицы, исчезли бродячие собаки. Шевелилась только земля. Она дрожала. «Ты это слышишь?» — спросил Фарид. Витя прислушался. Зловещий низкий гул над автобазой равномерно заполнял все пространство. Какие-то утробные, клокочущие звуки раздавались гулко и далеко, но явно приближались, и приближались быстро. Витя осмотрелся. Электрические провода, натянутые над вагончиками, вибрировали, подсвечивались слабыми голубыми искрами, а там, откуда доносились эти леденящие кровь звуки, горизонта не было. Тяжелая свинцовая плита наседала на село с неба, погружая землю под собой в непроглядную гнетущую темень. На мгновение Витя ощутил могильный холод внутри. Мурашки пробежали по спине. Он почувствовал, как волосы на руках встали дыбом. Но через секунду тело словно пробило током. Кровь вскипела. Сердце забилось чаще, руки налились силой. Чего ему сейчас хотелось, так это шашку или рупор, коня или корабль, чтобы выйти на капитанский мостик и бросить вызов этому ветру. Врешь, нас так просто не возьмешь. Дрожа от волнения, Витя посмотрел на друга. Тот оцепенел, побелел, не в состоянии оторвать взгляд от зрелища. «Ты что?» Витя толкнул его плечом. «Быстро в вагончик!» «Да, да, в вагончик!» Приходя в себя, пробормотал Фарид. Мальчишки бросились со всех ног в бытовку. Они еще не успели добежать, а воздух уже наполнился столбами пыли. Редкие кусты прижало к земле. В нос забился песок, говорить стало невозможно. Витя и Фарид, запыхавшись, ворвались в вагончик. Пашка и Илюха играли в карты. На столе стояла початая бутылка водки, нехитрая закуска из бутербродов с килькой ютилась на старой газете. «Явились, не запылились. Вас одних дожидаемся», — проворчал Илюха. «Давайте уже поторопитесь. Не в детском саду», — добавил он, и, оторвавшись от карт, закрыл дверь на засов. Через несколько минут к ним постучали. Фарид открыл, тут же ворвался ветер, навалив гору песка на пороге. Под шарфом, скрывающим половину лица, и глубоким капюшоном виднелись только покрасневшие, воспаленные глаза с тысячей морщин вокруг. Фарид с трудом узнал Прохора Васильевича. Тот одной рукой ухватился за поручни крыльца, второй заслонял глаза от пыли. В паре метров от него уже ничего не было видно. В песке, вихрящемся в воздухе, скрылось все. И столбы, и грузовики, и здания конторы. «Все на месте! Все, все!» — отозвались рабочие хором. «Вода, еда у всех есть?» «Да, у всех!» — подтвердил Фарид. «Ну, давайте, братцы, держитесь. Этот кажется особенно сильный. Прохор Васильевич оглядел ребят, их каморку и вышел. Фарид с силой захлопнул за ним дверь. Ребята смотрели в окно, провожая начальника взглядом. С трудом переставляя ноги под порывами ветра, он шел, прячась за шарфом, а потом растворился в песке и пыли. «Вот бы мне сейчас к нему!» — с восхищением выпалил Витя. «Куда там тебе?» — фыркнул Пашка. «Кишка тонка. Сиди на печке да помалкивай. А Василич, да, настоящий мужик. Мог ведь и Захара послать для обхода. А нет, из города приехал. Все сам». «Так он всю войну командиром роты. Наверняка не через то еще проходил. За Сталинград бился. Что ему буря?» — добавил Илюха. «Все равно война не война, а годы тоже не просто так. Чай не молодой уже», — возразил Пашка. «Сколько ему? Под 60?» «Вот ведь с войны закалка», — продолжал Илюха, пропустив вопрос друга мимо ушей. «И главное, он всегда так. Если люди в опасности, откуда угодно приедет и все лично проверит». Он оторвал взгляд от окошка и переключился на Фарида с Витей. «Ну чё, малышня, может, с нами выпьете?» — подмигнул он. «Всяко веселее будет, чем на кроватях лежать и в потолок смотреть». «Отстань от них!» — шикнул Пашка. «Не доросли еще. К тому же у нас водки мало». «Да ладно тебе! Пусть выпьют! Я до армии водку стаканами глушил!» — улыбнулся тот. Фарид залез на второй ярус и, вытащив из-под подушки книгу Николая Островского «Как закалялась сталь», сказал: «Я не пью». Пашка с Илюхой не стали уговаривать, выпили по полстакана и продолжили играть в карты. «Бита! Опять ты дураком остался!» Витя с интересом наблюдал за игрой, наконец не выдержал и спросил: «А сколько лет вы уже здесь работаете?» Пашка и Илюха на минуту остановились, переглянулись. Обычно они, как старшие автослесари, шпыняли молодняк. Но теперь, видимо, от водки оба были в хорошем расположении духа. «Я опять», — отозвался Илюха, сразу как с армии вернулся, «и сюда. Надо же жену кормить, ребенка. Дочке 7 будет этим летом. Красавица она у меня. Сам ее в школу поведу 1 сентября. С папой. Все как положено. А я 3, тоже после армии. Только я до армии детей не успел настрогать, как этот», — съехидничал Пашка. «Дебил ты», — вздохнул Илюха. «А что вы дальше будете делать после автоколонны?» «В смысле дальше?» — переспросил Илюха. «Когда дальше?» «Слушай, если не пьешь, отвяжись от нас», — буркнул Пашка. Витя залез на свою койку и стал вглядываться за окно. Со второго яруса неба не было видно. Да и существовало ли оно там вообще? Что осталось в этом мире, кроме их крошечного вагончика и 4 человек в нем? Сплошная стена из пыли и песка, перемешанных с перекати-полем, плясала и завывала в диком языческом танце. Ветер свирепел, расшвыривая все, что попадалось на пути. Кусты, какие-то ведра, доски, даже листы железа. То и дело раздавался грохот от предметов, врезающихся на лету в вагончик. Он скрипел, вздрагивал и снова ненадолго замирал. Один удар был таким мощным, что настенная вешалка дрогнула и отвалилась. Витя смотрел на стихию и думал о том, каким он станет после армии, через 3, через 5 лет работы. Армия совсем скоро, через 2 года, ну, с половиной. А потом что? Вернусь в автоколонну, буду, как они, автослесарем. И засосет меня в круговорот, в этот бессмысленный, пожирающий ураган, из которого я уже не выберусь. И ведь мерещилось, что афганец — это вовсе не ветер, а человек, живой, со своим характером, не отпускающий никого, кто попался в его ловушку.